Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о истории, структуре и символике Иерусалимского храма. В самом центре существующих при храме дворов помещалось самое здание храма. Двор священников возвышался от двора язычников на 6 метров и 60 сантиметров. Из двора священников святое святых нужно было подниматься по 12 ступеньках. Над входом в храм Ирод поместил золотое изображение римского орла, как символ римской власти, и это постоянно вызывало большие неудовольствия и соблазны среди религиозных и патриотически настроенных евреев. Орол, согласно левитского закона, по своей породе принадлежал к нечистым птицам. Символ этой нечистой птицы был помещен над дверами входа в храм. Патриотически настроенным евреям символ или эмблема римского орла говорила, что Рим не только хочет оккупировать и управлять их страной, но хочет контролировать их совестью и их душами. Они говорили, что только Бог может контролировать их души и совесть, но не император. После продолжительной и упорной борьбы между евреями и Иродом, орол, эмблема римской власти, был снят со стены храма, но не с Иудеи. Это произошло почти перед самой смертью Ирода. В притворе священников совершались жертвоприношения и богослужения, и их могли наблюдать израильтяне из окружающих это место дворов Израиля. Там стоял медный жертвенник для жертвоприношения, стол с хлебами предложения, медный умывальник и золотой семисвечник весом около 1 пуда. В эту часть храма могли входить лишь священники – для служения ритуальных обрядов. Святое святых было самым важным и священным местом в храме. Внутри святого святых находились ковчег завета, в котором хранились каменные скрижали 10 заповедей, сосуд с маной и жезл Моисея. Над золотым ковчегом распростертыми крыльями стояли 2 ангела-херувима. Сделанные они были из оливкового дерева искусной работы и покрытые золотом. Там также была золотая кадильница. Стены, потолки и вся внутренность святое святых покрыта золотом, толстыми листами. Вход во святое святых не имел дверей, но был завешен со стороны святого святых и средней стороны храма тяжелыми дорогими завесами искусной работы. Одна завеса со стороны храма, а другая со стороны святого святых. Во святое святых один лишь раз в год, в день искупления, мог войти священник с кровью агнца. Подлинное значение совершаемых в храме служений и их настоящую символику объясняет святый апостол Павел. Цитирую. Первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесою была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манной, жезл Аарону, расцветший, и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие очистилище. О чем мне нужно говорить теперь подробно? При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами и питьями, и различными омовениями и обрадами, относящихся до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью. Однажды раз вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому, истинному. Евреям 9, с 1 стиха по 14. Из выше наведенного святый апостол Павел комментирует о храме, его служениях, жертвоприношении и о крови анцев, с которой один лишь раз в год имел право войти первосвященник во святое святых. Все эти служения имели символическое значение и были прообразом того, что должно совершиться в свое определенное время. Все это исполнилось, как поясняет апостол Павел, что все это выполнилось во Христе. Христос – неземной первосвященник, которые умирали, потому что обречены приговором смерти, как всякий человек. Но первосвященник небесный, вечно живущий, один раз, раз и навсегда вошел в небесное святилище, не с кровью агнца и тельцов, но со своей кровью, Божьего непорочного агнца, и совершил полное искупление, о котором лишь напоминали все храмовые служения. Мы знаем, что слово «завет» и «завещание» походят из одного корня. И эти два слова или понятия о них являются родственными в Божьих планах. Бог, совершая завет с Авраамом, сделал с ним также и завещание. А тот, кто становился этим завещателем в очах Божьих, был его единородный сын, который, как Богочеловек, должен был воплотиться от семени Авраамового, согласно договору Бога с Авраамом, то есть по его генеалогии, а сыном Давида по договору или завету от колена Иудина. Так и начинается Евангелие от Матфея, 1 глава с 1 стиха, цитирую. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетование. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Евреям 9, с 15 стиха по 17. Завещатель, именем которого было совершено это завещание, был Сын Божий Иисус Христос, как о нем сказал Иоанн Креститель, цитирую. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1, глава 29 стих. «Сего непорочного Агнца, Сына Своего, Бог отдал, чтобы он умер, как жертва за грех. Приносимый при скине Агнец должен был быть беспорочным. Таким беспорочным Агнцем и был Сын Божий, отданный своим отцом на Голгофу. Умирал он на Голгофском кресте не за свои преступления и грехи, потому что преступлений и грехов у него не было, но он умирал за грех мира. На Голгофе он умер как человек, как жертва, принесенная Богом за грех, из гроба он воскрес как Бог, победивший оковы смерти. И он, как вечный первосвященник, завершил вечное искупление. Поэтому апостол Павел говорит о иной скинии и ином завете, потому что первая скиния была земная и временная. Временными и были все служения и жертвоприношения, которые были лишь тенью того, что имело совершиться во Христе. В этом и скрывалась вся символика и прообразы левитских служений при храме. Все, о чем напоминали эти символы и прообразы, о которых и говорило Священное Писание и пророки, полностью исполнилось во Христе. И эта символика и прообразы выполнили свое историческое предназначение и уступают свое место для иной, нерукотворенной небесной скини и иному Новому Завету, завершенному с учениками в его пролитой крови, как он и сказал, цитирую, «И сказал им, сие есть кровь моя Нового Завета, за многих проливаемая».